Глава 7. «Слава Богу!» — облегченно промолвил Джон Корнуоллис и, откинувшись на спинку кресла, посмотрел на Пита. В противоположном конце ложи Шарлотта и ее мать Кэролайн, склонившись с интересом, смотрели в партер на входившую и выходившую публику. Половина спектакля была уже позади. Джошуа Филдинг, новый муж Кэролайн, был звездой спектакля. Томасу было немаловажно знать, как воспримет его начальник новость о том, что мать его жены вышла замуж за актера, который к тому же был на много лет ее моложе. Но если и Корнуоллис нашел в этом что-то необычное, то, будучи человеком воспитанным, и виду не подал. Равным образом он ничего пока не сказал и о спектакле, довольно эмоциональной и ломающей каноны драме, которая поднимала непростые вопросы. Если бы суперинтендант узнал содержание пьесы раньше, он едва ли рискнул бы пригласить на нее своего начальника. С Микой Драмондом все было по-другому. Пит хорошо знал его пристрастия и слабости, знал, что могло оскорбить его чувства, а что нет. Новый же шеф пока оставался для Томаса незнакомцем. Они слишком мало работали вместе. По сути, только над делом Ады Маккинли. Оно оказалось не таким сложным и опасным, каким грозило стать в начале. Его вполне можно было не передавать Томасу. Но кто мог знать это тогда? Корнуоллис провел рукой по волосам и невесело улыбнулся. «Признаюсь, я думал, что это дело будет гораздо более неприятным», сказал он с удовлетворенным вздохом. «Нам чертовски повезло, что убийцей бедной женщины оказался ее сутенер. По сути, это почти семейная драма». На высоком лбу Джона появилась тонкая морщинка. Несмотря на эти успокаивающие слова, он держался не очень уверенно. Безукоризненный фрак и белая манишка не скрывали странной скованности его тела. Казалось, он чувствовал себя не совсем уютно в этой обстановке. Шарлотта и Кэролайн продолжали разглядывать зрителей в партере. «Неужели всего лишь несчастная случайность заставила нас подозревать Финли Фитцджеймса?» Понизив голос, спросил помощник комиссара полиции, стараясь, чтобы их не услышали. Чувствовалось, как ему не хочется говорить о работе сейчас, но он был вынужден это обсудить. «Я не очень верю в такие случайности», — задумчиво согласился Пит. «Он тоже был доволен такой скорой развязкой». «Во всяком случае, теперь без особых трудов будет доказано, что убийцей является Костиган». Однако некоторые аспекты этого дела продолжали беспокоить Томаса. Арест сутенера и его допросы так и не смогли многого объяснить. «Какой из значков оказался подлинным?» — спросил Джон, словно читая мысли своего подчиненного. «Первый, найденный в постели убитой, или второй? Или же оба?» Поскольку и тот, и другой были заказаны самим Фитцджеймсом. Из соседней ложи донесся смех и восторженные возгласы. Внизу шумел партер. «Не знаю», — ответил Пит. «Первые значки клуба заказывал Хэллиуэлл, но он уверяет, что не помнит, к какому ювелиру тогда обратился, а свою собственную эмблему куда-то задевал». «А что говорят остальные двое?» — поинтересовался Корнуоллис. «Они тоже не помнят ювелира, а свои значки давно потеряли», — Томас пожал плечами. «Я подозреваю, что Финли сам заказал копию, чтобы подтвердить свою невиновность, или во всяком случае поставить под сомнение подозрения полиции». «Следовательно, значок, найденный в Пентекостелле, это и есть его подлинный значок». Джон быстро повернулся и посмотрел в лицо суперинтенданту. Всякая попытка непринужденной беседы исчезла. «В таком случае, при чем здесь Костиган? Я не совсем понимаю». «Я тоже», — признался Томас. Он хотел было объяснить, но ему помешал стук в дверь ложи. Вошел Мика Драмонд. Он поздоровался с Шарлоттой и Кэролайн, и как только правила этикета позволили ему, подошел к Питу и Корнуоллису. Высокий, худой, с орлиным профилем, Мика был приятным и светским человеком, умело научившимся скрывать свою природную стеснительность. «Примите мои поздравления. искренне промолвил он, глядя на обоих бывших коллег. «Потенциально крайне неприятное расследование успешно завершено. Вашей большой победой следует считать и то, что многое не попало в прессу. А это дорогого стоит, поверьте мне. До меня дошли слухи, что Агастес Фитцджеймс весьма удовлетворен». Драмонт усмехнулся. «Боюсь, что слово «благодарен» было бы сильным преувеличением, когда речь идет о таком человеке, как он, но мне кажется, он это оценит и не забудет. И кто знает, возможно, в будущем вы обретете союзника?» «Лишь в том случае, если его враги станут нашими врагами», — сухо резюмировал Джон. «Он из той породы людей, которые помнят обиды, но забывают добрые услуги. Хотя наше расследование меньше всего ставило своей целью угодить ему», — быстро добавил он. «Если бы Питу удалось доказать, что его сын виновен, я арестовал бы его столь же охотно, как Костигана, да и любого другого». Драмонт снова улыбнулся. «Я не сомневаюсь в этом, и все же рад, что такая необходимость не возникла». Он бросил взгляд на Томаса, но затем снова обратился к Корнуолису. «К сожалению, мы мало чем способны помочь в тех случаях, когда подобные трагедии касаются самых уважаемых семей. Эти дела оказываются наиболее трудными и неприятными». В памяти суперинтенданта возникли подробности трагедии, постигшей семью Эленор Баем, которая теперь стала женой Драмонда. Он вспомнил боль и тревогу тех дней и их ужасный финал. Чуткость и понимание, выказанные тогда Питом, связали их с Микой узами дружбы и доверия. Между Томасом и Корнуолисом, которого он бесспорно уважал, такой близости пока не возникло. Еще раз обменявшись несколькими словами с дамами, похвалив пьесу и поздравив Кэролайн с успехом Джошуа, Драмонт, извинившись, покинул ложу. Пит, повернувшись к своему начальнику, хотел было продолжить прерванный разговор, но тут снова раздался стук, и на этот раз в ложу с высоко поднятой головой вплыла леди Веспасия. Она, как всегда, была великолепна. Решив сделать свое посещение спектакля знаменательным событием, пожилая дама облачилась в богатое платье, где шелк цвета лаванды сочетался с серебряно-серой тафтой. На ком-то другом эти цвета показались бы холодными, но не на леди Каммингульт с ее серебряной сединой и бриллиантами в ушах и на шее. Пит и Корнуолис мгновенно встали. «Восхитительно, моя дорогая!» — воскликнула тетушка, обращаясь к Кэролайн. «Какой очаровательный мужчина! Столько благородства и умения держаться на сцене!» Миссис Филдинг зарделась от удовольствия и, почувствовав это, покраснела еще больше. «Благодарю вас», — смущенно произнесла она. «Мне кажется, он действительно хорош в этой роли. Он ведет ее великолепно», — поправила ее Веспасия. «Словно она написана для него. Я в этом уверена. Добрый вечер, Шарлотта. Добрый вечер, Томас. Ты, должно быть, доволен своими успехами. Добрый вечер, Джон». «Добрый вечер, леди Каммингульт». Корнуолис чуть склонил голову. Однако он был обрадован и смущен. Пит внимательно посмотрел на начальника и понял по его выражению лица, что тот наслышан об отдаленном родстве Шарлотты с Веспасией. Поэтому Джон не был особенно удивлен ее появлением в их ложе. «Замечательно», — продолжала старая леди, чуть подняв одно плечо, и не собираюсь разъяснять, к чему именно относится это восклицание. Снова повернувшись к Кэролайн, она одарила ее улыбкой. «Я очень довольна, что пришла сюда. Ни в коем случае не думайте, что иначе мне пришлось бы провести вечер в опере, где дают Вагнера, что-то помпезное, с вмешательством богов и рока. Я предпочитаю обреченную любовь по-итальянски, со всеми человеческими слабостями, которые мне близки и более понятны, чем всесилие судьбы, чего я не понимаю, или предопределение, во что не верю и верить не собираюсь. Такая вера уничтожает все человеческое, что в нас еще сохранилось». Мать Шарлотты открыла было рот, чтобы что-то добавить, но вовремя одумалась. Это было бы весьма не кстати, и, кажется, никто этого не ждал, а менее всех не умолкавшая леди Камингульт. К тому же я не могла обречь себя на мучение видеть, как самодовольно пыжится Агастес Фитцджеймс, продолжала Веспасия с упреком. Не знаю, действительно ли он любит Вагнера, или просто считает, что ходить на него — это признак хорошего вкуса, но он не пропускает ни одной его оперы, тем более премьерных постановок, неизменно в обществе жены, шею и грудь которой украшают все сокровища южноафриканских алмазных копий. Видеть его физиономию было бы еще худшим испытанием, чем слушать вопли Брунгильды, Зигелинды, Изольды и прочих. Единственным развлечением оставалось бы смотреть на публику и по лицам определять, кому еще хуже, чем мне. «Неужели?» — растерянно спросил Пит. Пожилая дама, чуть прищурившись, посмотрела на него. «Да, мой друг, кто-то попытался погубить репутацию семьи Фитцджеймсов и, кажется, потерпел неудачу. Это ничтожество Костиган, возможно, убил девицу. Но неужели ты веришь в то, что ему самому пришло в голову обставить все так, чтобы тень подозрения упала на Финли? Как такому человеку, как этот сутенер, удалось достать значок клуба и золотую запонку? Ты думаешь, они с Финли знакомы?» В голосе Веспасии не было сарказма, просто она допускала такую возможность. «Не знаю», — ответил Томас. «Маловероятно, но в этом деле многие вопросы остаются без ответа. Я собираюсь завтра допросить задержанного. Но исходя из того, что у нас есть на сегодня, Финли Фитцджеймс едва ли имеет к этому какое-либо отношение, прямое или косвенное». «Но как могли его эмблема и запонка оказаться там?» — спросила в свою очередь Шарлотта. «Ты думаешь, Ада украла их?» «Не знаю», — снова повторил Томас. «Возможно, Финли оставил их у Ады, когда как-то заходил туда. Или это сделал кто-то другой». Он вспомнил лицо Яга Джонса, и тревожное чувство неприятно кольнуло его. «Хотелось бы думать, что все это неприятное совпадение», — вздохнула леди Камингульт и покачала головой. «Во всяком случае, мне хочется так думать. Фитцджеймс старший человек неприятный, спору нет. Кое в чем я его могу еще понять, но все же у него душа бандита». Послышался звонок, оповестивший о конце антракта. Захлопали двери лож. Публика возвращалась на свои места. Оживленный шум вокруг превратился в приглушенный гул. Веспасия улыбнулась. «Я рада, что повидалась с вами, но пришла в театр ради пьесы и намерена сидеть на своем месте, когда поднимется занавес». Попрощавшись, она, шурша шелками, исчезла, оставив после себя легкий запах жасмина. Корнуолис снова опустился в кресло и посмотрел на своего подчиненного. «Мы должны узнать, каким образом вещи Фитцджеймса оказались в комнате Ады», — почти шепотом сказал он. «Теперь, после того, как мы предъявили обвинение Костигану, Финли вправе знать, кто его подставил, с помощью этого сутенера или без нее. Ваши полномочия, боюсь, на этом не закончатся». Он нахмурился и нагнулся к Томасу, как только в зале погасли огни. «С нашей стороны было неосторожно предполагать, что Финли Фитцджеймс бывал в таком месте, как Пентекостелли. Хотя, как знать, если он не помнит, где был в тот вечер. Большинство такой публики проводят время в компании. Шансы, что он пребывал в одиночестве, хотя и не помнит об этом, 1 к 100. Когда поднялся занавес, Джон и вовсе перешел на еле уловимый шепот. «У меня недоброе предчувствие, Пит, что в этом замешан кто-то из очень близких Финли людей. Вам лучше заняться, если это возможно, выяснением, какой из этих значков подлинный». Он вздохнул. «Если он сам заказал копию значка, а его папенька сделал вид, будто не ведает об этом, тут мы ничего уже поделать не можем». В голосе Корнуолиса был гнев и сожаление. Он мог и не говорить, насколько подобные компромиссы противоречат его принципам. Дальше разговор прервался, так как надо было смотреть на сцену, и не только потому, что не хотелось обидеть Кэролайн. Все в ложе с нетерпением ждали второго акта. Лишь Шарлотта с тревогой поглядывала на мужа. Миссис Филдинг же была целиком поглощена тем, что происходило на сцене. Джон в глубине ложи тоже успокоенно расслабился, выбросив на время из головы дело об убийстве в Пентекостелли. «Не знаю», — в отчаянии простонал Костиган. «Я ничего не знаю». Происходило это в камере Ньюгейтской тюрьмы. Пит стоял у двери, гадая, правду ли говорит заключенный или лжет, а если лжет, то по привычке или же в надежде, что это поможет ему избежать наказания. Но все было бессмысленным. За убийство Адама Кинли ему грозило одно — виселица. А все, что происходило теперь, делалось для протокола и чтобы раскрыть до конца тайну этого преступления. Без фронтонского фрака и крахмальной манишки Альберт выглядел потерянным. Он как будто даже стал меньше ростом. Теперь на нем был старый измятый пиджак, который он не снимал даже ночью. Глядя на эту жалкую фигуру, Томас не находил в себе мужества сказать ему всю правду и вообще быть жестоким. Возможно, это глупо, и Костиган должен знать, что его ждет. Признавшись, что видел ботинки Ады в ее комнате, он изобличил себя. Он сам понимал, что надеяться ему не на что. Он видел это на лице суперинтенданта. И все же слова придавали всему как бы другую реальность. Это был конец всяким надеждам. Не нужно было слабеющим шепотом продолжать отрицать свою вину, и не было смысла прятаться от того, чему надо посмотреть в глаза. «Не знаю», — продолжал твердить заключенный, глядя в пол. «Никогда не видел этого проклятого значка и этой запонки. Клянусь богом, не видел». «Запонка была под сиденьем кресла, это понятно», — согласился Пит. «Но значок лежал на кровати под телом Ады. Не отпирайтесь, Костиган. Сколько он мог пролежать там, чтобы его никто не увидел? К тому же на нем булавка, и тогда она была расстегнута». Берт вскинул голову. «Значит, эмблема оставил там ее последний клиент?» «Само собой, разумеется. Так оно и было. Как же я могу знать, почему значок там оказался? Может, клиент показывал его Аде? Или она похвалялась, что украла его у кого-то?» Томас на мгновение задумался. Первое предположение едва ли возможно, хотя бы потому, что такое совпадение маловероятно. Кто-то подложил вещи Финли в комнату Ады в самый вечер убийства, которое не могло быть спланированным заранее. Кто мог предусмотреть, что Костиган, узнав об обмане, придет к Аде Маккинли и, потеряв контроль над собой, убьет ее? Или кто-то все-таки это рассчитал? Заплатил деньги жирному Джорджу, чтобы тот рассказал сутенеру о вероломстве его работницы именно в тот злосчастный вечер. Затем этот человек мог сам проследить за тем, как поведет себя Альберт, последовать за ним в Уайтчепел и... «Что?» — не выдержал Костиган, следивший за лицом полицейского. «Что вы знаете?» «Нет, никто в здравом уме и рассудке, обладая властью и деньгами, как бы он ненавидел Фитт-Джеймса, не отдал бы свою судьбу в руки такой личности, как жирный Джордж, и не доверил бы ему столь деликатное дело. Слишком много свидетелей было бы тогда в этом замешано. Джордж, Альберт и еще тот, кто подбросил улику. Никто не стал бы так рисковать». «Ничего», — сказал Пит, приходя в себя. «Скажите, Ада была нечиста на руку? Вот вы полагаете, что она могла показать кому-нибудь украденный значок клуба? Разве вы ей не говорили, что красть у клиентов не разрешается? Это же плохо для вашего дела». Костиган уставился на него. Лицо его побледнело, в глазах был страх. «Конечно, говорил. Но это не значит, что она всегда меня слушалась. Я учил ее не обманывать клиентов, но она делала, что хотела. Глупая девчонка». Лицо его сморщилось от жалости, но теперь уже не к себе. Он действительно жалел Аду. Возможно, старая Мадж права, и Маккинли ему нравилась. А ее обман еще больнее задел сутенера, и это стало уже чем-то личным, а не просто финансовыми раздорами. Не поэтому ли Берт так вспылил? Чувства, которые он так редко к кому-либо выказывал, были подло обмануты. Все это, пожалуй, и правда похоже на семейную драму. «Вам до этого было известно, что она была нечиста на руку?» — спросил суперинтендант, не испытывая больше гнева. Костиган снова подавленно уставился в пол. «Нет, нет, Ада была слишком умной, чтобы обкрадывать клиентов. Она хорошо с ними обращалась. Многие приходили к ней не раз и не два. С нею было весело и интересно. Она умела рассмешить. У нее был класс». Слезы брызнули из его глаз и потекли по щекам. «Она могла быть хорошей, бедняжка. Она мне нравилась. Как ей пришло в голову обманывать меня? Я всегда к ней хорошо относился. Зачем она вынудила сделать меня это? Она погубила нас обоих.